Ну вот и напоролись. Коротко, со злостью, выдохнув, сказал Карташ. Если б стекла были целы, еще можно было бы надеяться, что его дружки выстрелов не услышат, а так... Алексей махнул рукой. Ладно, как выпало, так выпало. Уже не переиграть. Придется воевать. Делаем вот что. Через парадную лестницу уходить нельзя. Чего доброго, сойдемся с абреками лоб в лоб. Это было бы не кстати. Поэтому уходим по пожарной лестнице. Есть на нее выход с третьего этажа. Пожарка идет по стене, противоположной фасаду. Оттуда переулком к раскуроченному универмагу. Там удобно прятаться, много всякого хлама, есть где зашхериться. Да, и сам черт ногу сломит, пока кого-нибудь отыщет среди того мусора. Вот там Маша с Джумагуль схоронятся до нашего возвращения. А мы с Петром... Я с тобой. Я не собираюсь отлеживаться. Хватит, под тем столом в ауле належалась, сдвинув брови, воинственно заявила Маша. Да еще потрясла автоматом, не дать не взять, амазонка на охоте за мужскими скальпами, бляха-муха. А в глазах-то бултыхается самый неподдельный страх. Значит так, мамзель Мария... Карташ говорил медленно, но веско, чтобы смысл сообщения дошел до печенок, дошел быстро и качественно. Запомни и передай другим. На войне командир всегда один. Иначе не было, не бывает и не может быть. — И это ты? — с вызовом уточнила Маша. — И это я. — Кто-то оспаривает? Неожиданно на помощь Карташу пришел Гриневский. Начальник дела говорит. Вот когда сядем в машину, я буду главным. Про вертолет вообще молчу. Там только кто вякнет мне под руку или полезет с советами, закатаю в лоб, невзирая на чины и половые различия. Если угодим в здешнюю крытку... Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Таксист, нисколько не рисуясь, трижды сплюнул через плечо и постучал по дереву, а именно по панели ДСП, тогда придется вам меня слушаться как отца родного. А в боях местного значения гражданин начальник рюхает не в пример лучше нашего. Его этому учили. Будь у нее иголки, Маша ощетинился бы подобно ежу. Она взглянула на Джумагуль в поисках поддержки, но таковой не нашла. Туркменка молчала, и весь ее вид показывал, что она готова выполнить любое приказание командира. Не составляло труда догадаться, что Машу распирает желание высказаться на тему покорности восточных женщин, которые позволили взять над собой власть мужчинам, разрешают тем делать с ними, что вздумается, и в таком духе. Но Маша сдержалась, сообразила, что оказалась в подавляющем меньшинстве, и сдалась. Но не показывать же в самом-то деле, что она сдалась. — И что ты там придумал? Дочь Топтунова вложила в свой вопрос весь сарказм, который только можно было впихнуть в эти пять слов. Легко угадывался подтекст вопроса, дескать, разве может мужчина придумать что-нибудь толковое? Карташ, мысленно сосчитав до десяти, сказал, — Я и Петр убедим душманский отряд, что мы в спешном порядке, испугавшись мести за содеянное, убрались из города. Потом вернемся окольными путями, присоединимся к вам, пересидим бурю, дождемся, когда наши друзья отвалят, и отвалим сами. И как ты намерен убедить их? Некогда, товарищ женщина, расписывать по пунктам совсем некогда. Все, хватаем оружие и на выход. Глава 8. Накрытые афганцам. 14-е арп Арслана 2000-го года, 9:14. Песчаная буря набрала силу. Окружающее потонуло в серой круговерти. Предметы потеряли четкость очертаний, а уж про то, насколько вообще ухудшилась видимость, и говорить нечего. Всем человеческим категориям такая погодка, мягко говоря, не в радость. Всем, кроме одной единственной. Очень немногочисленной категории и до крайности не любящей себя афишировать. Специально под этих людей можно переделать знакомую всем пословицу: «В такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит, а хороший диверсант обязательно отправится на задание». Под погоду можно и нужно подстраивать тактику. Скажем, под нынешние метеоусловия так и просится тактика диверсионной войны. Раз просится, надо дать ход. — Ты не ошибся, их было 8 человек? — тихо спросил Карташ. Он и Гриневский лежали метрах в 20 от входа в ДК на загаженном полу ларька, в котором в давнишние времена продавали всякие там соки-воды. Предварительно выбили прикладами доски в стенке ларька и теперь наблюдали сквозь щели, как сквозь амбразуры, за крыльцом Дворца культуры. Пересчитал всех, кого видел. Если кто раньше проскакал или сильно поотстал, то, извини, начальник, я не в ответе. Да вроде ни к чему им отставать и вырываться. Ладно, исходим из цифры 8. Послушай, начальник, если все остальные такие же ловкачи, как этот, которого ты в клубе замочил, не дрейфь, их уже 7, забыл? Разумеется, кто-то остался стеречь товар, полагаю, 2-3. Не такой уж безнадежный расклад. Может, переиграем? Вернемся к первому варианту. А если вмешается поганый случай? Алексей повернул голову и внимательно взглянул в глаза напарнику. Понимающему человеку не надо объяснять, что к поганому случаю следует относиться со всем респектом и опаской. Гриневскому, бывшему вертолетчику, должны быть известны примеры того, как глупая случайность сводит на нет тщательно продуманные планы. Какой-нибудь камень, попавший под колесо, не кстати прихвативший живот, не вовремя растявкавшаяся собака. Первый вариант, упомянутый таксистом, предусматривал, в общем-то, те самые действия, общий набросок которых Карташ сделал для женщин. Если б можно было покинуть город, выбравшись из ДК, они бы так и поступили. Но буря может затянуться не на час, не на два и даже не на день. И что прикажете делать в пустыне? Куда идти? А если не идти, то что тогда? Зарыться в песок? Поэтому вполне разумным представлялось создать видимость того, что они улизнули из города. Для этого всего и требовалось отходить, постреливая в белый свет, как в копеечку, но в доподлинный бой, однако же, не ввязываться. Но кто поручится, что на женщин не наткнуться случайно? Допустим, кто-то из душманов окажется уж очень умным, как 20 холмсов, и, применив дедукцию, раскусит их замысел, после чего душманы устроят тщательный целенаправленный поиск. Или они с Гриневским, возвращаясь в Уч-Захмет, по законам поганого случая, напорются в песчаных сумерках на блуждающих наркобедуинов. И еще вода. Если буря продлится слишком долго, их фляги опустеют, и тогда, хочешь не хочешь, придется посещать колодец или, иными словами, лезть в пасть тигру. Потому что наркоперевозчики наверняка обосновались поблизости от колодца. В этом случае боестолкновение неизбежно, а шансов на победу мизерно мало.